Поверх ящиков мы положили плетеные циновки и соломенные матрасы. Теперь мы были готовы к отплытию. Прежде всего, плот вывели на буксире за пределы военного порта и протащили на некоторое расстояние вокруг гавани, чтобы убедиться в правильном распределении груза. Затем его отбуксировали через всю гавань к яхт-клубу. Там, накануне нашего отплытия, в присутствии приглашенных и других заинтересованных лиц, должно было состояться крещение плота. 27 апреля был поднят норвежский флаг, а на ней развивались флаги иностранных государств, оказавших экспедиции практическую поддержку. Набережная была запружена людьми, которым хотелось посмотреть на церемонию крещения необыкновенного судна. Цвет кожи и черты лица многих из зрителей говорили о том, что их далекие предки плавали на бальсовых плотах вдоль этого берега. Но были здесь и потомки старинных испанских семейств во главе с представителями морского ведомства и правительства, а также послы Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, Аргентины и Кубы, бывший губернатор английских колоний в Тихом океане, шведской и бельгийской посланники и, наконец, наши друзья из маленькой норвежской колонии во главе с генеральным консулом Баром. Толпа журналистов суетилась. Щелкали киноаппараты. Не хватало только духового оркестра и большого барабана. Нам всем было ясно одно. Если плот рассыплется на части по выходе из гавани, мы предпочтем поплыть в Полинезию каждый на отдельном бревне, но не решимся вернуться назад. Герт Волт, секретарю экспедиции связной между нами и материком, выпало на долю окрестить плод молоком кокосового ореха, отчасти потому, что это гармонировало с каменным веком, а отчасти потому, что шампанское оказалось по недоразумению запрятанным на дне личного ящика Торстейна. После того, как собравшимся было сообщено по-английски и по-испански, что плоту присваивается имя великого предшественника инков, солнца короля, который 1500 лет назад исчез из Перу, отправившись по океану к западу, и впоследствии появился в Полинезии, Герт Волт приступила к церемонии крещения плота Кон-Тики. Она с такой силой ударила кокосовым орехом, скорлупа которого имела трещину, о нос плота, что молоко и кусочки ядра очутились на волосах ближайших зрителей, почтительно стоявших вокруг. Затем мы подтянули кверху бамбуковую рею и подняли парус, в центре которого наш художник Эрик нарисовал красной краской бородатое лицо Кон-Тики. Это была точная копия головы солнца короля с высеченной из красного камня статуей, обнаруженной в разрушенном городе Тиахуанако. «Ах, сеньор Даниэльсон!» В восхищении воскликнул старший рабочий из портовой мастерской при виде бородатого лица на парусе. Он называл Бэнкса сеньором Кон-Тики в течение 2 месяцев, с тех пор, как мы ему показали бородатое лицо Кон-Тики на листе бумаги. И только теперь он, наконец, понял, что настоящая фамилия Бэнкса была Даниэльсон. Перед отплытием мы все были приглашены к президенту на прощальную аудиенцию, а после нее совершили прогулку высоко в горы, чтобы вдосталь насмотреться на скалы и каменистые осыпи, прежде чем мы пустимся в путь по беспредельному океану. Пока шла работа по постройке плота на берегу, мы жили в пансионе среди пальмовой рощи в окрестностях Лимы. В порт Кальяо и обратно мы ездили на автомобиле Министерства авиации с шофером, которого Герт удалось нанять на время подготовки экспедиции. Теперь мы попросили шофера отвезти нас прямо в горы, как можно дальше, но с тем, чтобы обернуться за один день. И вот мы катили по пустынным дорогам вдоль древних оросительных каналов времен инков, пока не достигли головокружительной высоты в 4000 метров над мачтой нашего плота. Здесь мы просто пожирали глазами и скалы, и горные вершины, и зеленую траву, стараясь насытиться спокойной горной громадой Анд, расстилавшихся перед нами.